Ну, давай прямо у нее на глазах сделаю. И знаешь, что тут начнется? Что? Не знаю, но начнется. Взрослые всегда боятся непонятного. Хоть и мама, а все равно. Кажется, Шарик слегка надулся. Не в прямом, а в переносном смысле. Тебе не угодишь. Не во мне дело. Слушай, а ты можешь сделать несколько червонцев? Ой, не червонцев, их сейчас отменили, а новых. Или даже сотню. Только чтобы настоящий. Так, чтобы на коньки хватило, и еще на еду осталось до зарплаты, а? А мама спросит, откуда деньги? А пусть она сама их на улице найдет, в кошельке. Они обсудили, какой должен быть кошелек. Потертый, с кнопкой, называется портмоне. А в нем несколько новеньких 25-рублевок, одна сотенная бумажка и кое-какая мелочь, чтобы все было правдоподобно. «Может, побольше сотенных?» — щедро предложил Шарик. «Хватит на первый раз. Чего жадничать? А как ты кошелек маме подсунешь?» «Знаю как. Ты в это дело не вмешивайся». Следующим вечером мама рассказывала на кухне. «Вы представляете? Иду из библиотеки, а на снегу рядом с тротуаром что-то чернеет. Смотрю, кошелек. Открыла, а там 334 рубля с мелочи». «Везет хорошим людям», — заметил Андрей Игнатьич и опасливо посмотрел на жену. «Счастливая ты, Галина», — сказала Зямина мать. «Вот и новую юбку себе справишь». «Да ты что, думаешь, я себе взяла?» «А что, кому-то подарил? Ненормальное?» «Ну, человек-то, который потерял, он чем виноват? Ищет, наверное, переживает. Отнесла в милицию, протокол составили». «Ты, Галя, или святая, или дура», — печально сказала Зямина мать и закричала на Зяму. «А ты тут не торчи, нечего слушать, про что взрослые говорят!» Стасик сунул пальцы в карман. Шарик там грелся и вертелся. «Вот она, моя мама, вся как есть, понял?» «Ничего», — сердито отозвался Шарик, — «перехитрим». «Маму? У вас ведь есть облигации?» «Ой, это ж чтобы выигрывать по займу? Пачка!» «Ночью пошарю по номерам». Андрей Игнатьич звонко кричал на кухне. Он на радостях пропустил рюмочку. «Я же говорил, хорошим людям завсегда счастье. Ты хоть что делай. Это надо же, 5000. Ты, Галина, молодец». «Да в чем же я молодец-то?» Счастливо смущалась мама. «Просто повезло раз в жизни. Принесла газету, стала номера проверять. И глазам не верю. И номер, и серия сходятся. Ой, товарищи, я теперь все долги отдам. Стаське новое пальто куплю. И еще на полгода нормальной жизни хватит». При маминой тогдашней зарплате в 850 рублей 5000 — это просто богатство. «И коньки с ботинками», — осторожно напомнил Стасик. «Чтобы опять отобрали? С ботинками не отберут, зато поколотят». «Ай, правда», — грустно подумал Стасик. «Ну, тогда лыжи. С горок в банном логе кататься. Там ребят нормальные, никто не пристает». Когда легли спать, Стасик велел Шарику. «Рассказывай, как это у тебя получилось?» «Делов-то. Недавно розыгрыш был. В городе Киеве. На сцене такие штуки крутятся, вроде стеклянных бочек. А маленькие ребята из них пенальчики достают. Ну, как губная помада у мамы, у твоей. А в них бумажки с номерами. Ну вот, один мальчик и вытянул». «Слушай, а это честно?» «Нечестно деньги из воздуха делать», — слегка огрызнулся Шарик. «А тут все по правде. Надо было только постараться, чтобы мальчик нужный номер вытащил». «А как ты постарался? Ты что?» Стасика вдруг обожгла радостная догадка. «Сам превратился в этого мальчика?» «Вот еще. Просто прочитал все номера и подсунул ему под руку тот, который надо. Лучом, толкачом». Стасик не отозвался на веселую рифму. Вздохнул огорченно. «А я думал, ты превратился». «С чего ты взял?» «Я не взял, просто подумал. Вот хорошо бы